Тоска, уныние, депрессия. «Садись!» — сухо приказал Дон Хуан. На лице его не было улыбки. Глаза его были яростными и пронзительными. Я автоматически сел. Он сказал, что допуская уныние и плохое настроение, я поступаю неосмотрительно. Силой так вести себя нельзя, и поэтому необходимо положить конец, иначе сила обернется против нас, и мы никогда не уйдем живыми из этих безлюдных холмов. Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Уныние возникает, когда перестает радовать жизнь. Все видится в черно-белом цвете, как будто человек надел какие-то серые очки. Возникает ощущение безвыходности. Может возникнуть нежелание жить и даже мысли о самоубийстве. В медицине такое состояние называется депрессией. В христианстве уныние относится к одному из семи смертных грехов. Человек, испытывающий уныние, разрушает себя, покушается на свою жизнь и жизнь окружающих. Ведь нежелание жить – это мысленное самоубийство. Кроме того, такой человек агрессивно настроен. Работая с депрессивными пациентами, я обнаружил, что к депрессии приводят подавление гнева, ненависти, раздражения и обид по отношению к окружающему миру. Ко мне часто приходят люди с депрессией, и причина у всех одна – накопленные в течение длительного времени негативные мысли по отношению к окружающему миру, к самим себе. Таким образом, люди сами создают себе депрессию, а затем ходят к психиатру и глотают таблетки, надеясь с их помощью испытать радость в жизни. Получается, что депрессия – это подавленные в свое время и возвращенные назад агрессивные эмоции. Чем больше человек испытывал агрессивных чувств и эмоций в прошлом, и чем сильнее он их подавлял, тем сильнее будет депрессия. Уныние – это отражение агрессии, направленной против окружающего мира и против себя. Многие люди испытывают в жизни депрессию, потому что у них на то есть единственная причина – они живут скучной, бессмысленной, неинтересной жизнью, и поэтому они несчастны. Но ведь каждый человек сам создает свою жизнь. Неужели можно с помощью изливаний слез, постоянных жалоб на окружающий мир или с помощью таблетки сделать жизнь интересной? Способ поведения. Тоска, уныние. Позитивные намерения. Изменить свою жизнь и получить радость в жизни. Если человек тратит большие деньги на лекарства, на пансион, в психбольнице, вместо того, чтобы потратить их на что-нибудь стоящее и интересное в своей жизни, то это не психическое заболевание, это глупость и потакание своей слабости. Вообще люди интересно создают себе депрессию. В их жизни было много приятных переживаний, но они почему-то запоминают именно неприятные. Многие преуспевают в этом. Хочу поделиться с вами очень хорошим способом заработать себе депрессию. Всякий раз, когда происходит что-то хорошее и приятное, вы можете сказать себе гнусным, противным, внутренним голосом «это ненадолго» или «на самом деле они не это имеют в виду». Можно на реальные события накладывать ужасные картины того, как это будет выглядеть лет эдак через 50. Здорово, правда? Нужно вместо подобных вещей, которые человек проделывает годами и которые приводят к унынию, делать что-то другое. Все гениальное просто. Приведу отрывок из книги американского психиатра Милтона Эриксона. «Однажды ко мне пришел старый приятель и рассказал о своей 52-летней тете, которая уже 9 месяцев находится в тяжелой депрессии. Тетушка только сидит, читает Библию и ходит в церковь. Друзей у нее нет. С матерью она давно в ссоре, они даже не разговаривают. Я как-то не умею навещать ее и говорить с ней, поэтому бываю у нее редко. Но я всегда испытывал к ней нежное чувство и знаю, что сейчас ей очень плохо в душевном отношении. Когда ты в следующий раз поедешь в Мильвоки с лекцией, может, зайдешь к ней и посмотришь, чем ей можно помочь?» Я зашел к ней вечером. Экономка и горничная уже ушли, закончив свои дела. Я подробно объяснил, кто я и от кого. Она очень пассивно выслушала меня. Я попросил разрешения осмотреть дом. Она также безразлично провела меня по всем комнатам. Я внимательно ко всему приглядывался. В солнечной комнате я увидел 3 цветущих куста африканской фиалки разного цвета и отдельно в горшочке отросток еще одной фиалки. Это, как вы знаете, очень капризные растения и быстро погибают без надлежащего ухода. Когда я увидел эти разноцветные кусты, сказал: «Я хочу дать вам медицинское задание. Надеюсь, вы их выполните. Вам понятно? Вы согласны их выполнить?» Она равнодушно согласилась. «Завтра вы пошлете свою экономку в цветочный магазин, и пусть она купит африканских фиалок всех возможных цветов». В то время было выведено, кажется, 13 различных сортов. «Эти фиалки будут на вашем попечении. Ухаживайте за ними как следует. Вот вам одно медицинское поручение. Затем пусть ваша экономка купит 200 подарочных цветочных горшков и 50 горшочков для рассады и цветочную землю. От каждой фиалки вы отломите по листочку и высадите в маленькие горшочки, чтобы затем получить взрослое растение. Эти фиалки размножаются листочками. Когда у вас подрастет достаточное количество африканских фиалок, я хочу, чтобы вы послали по кустику в каждую семью среди прихожан вашей церкви, в которой появился новорожденный. Пошлите по цветку семье каждого ребенка, который принял крещение в вашей церкви. Посылайте фиалки всем, кто болен. А если в церкви объявляется обручение, невесте тоже следует послать фиалку. То же самое и в день бракосочетания. А если кто-то скончается, пошлите свои соболезнования с визитной карточкой и фиалкой. Когда церковь будет устраивать благотворительные базары, предложите дюжину, а то и 2 десятка своих фиалок на продажу. Я потом узнал, что у нее всегда было в доме до 200 взрослых растений. Человеку не до депрессии, когда ему надо ухаживать за 200 фиалок. Она умерла, когда ей было за 70. Ей присвоили титул «Королева африканских фиалок Мильвоки». У нее было полно друзей, причем всех возрастов. Когда больной ребенок получает красивый горшок с прекрасным растением, конечно, она становится другом этого ребенка. Родителям так приятно получить такой подарок, что когда ребенок поправляется, они идут ее благодарить. В таких хлопотах эта тетушка провела более 20 лет. Главное – не копаться в прошлом, не думать без конца о своем одиночестве. Надо дело делать, причем полезное для общества. Тетушка, может, и не задумывалась об общественном значении этих трудов. Просто увлеклась. На следующий день, после того, как я прочитал эту историю в книге Эриксона, ко мне на прием пришла женщина пенсионного возраста с тяжелой депрессией. Она рассказала мне длинную историю своей болезни, рассказала о том, как работала зубным врачом, рассказала о своих детях, их у нее было 3. 2 жили в других городах, а младшая дочь жила с ней и тоже страдала депрессией, потому что ее покинул любимый мужчина. С мужем эта женщина давно развелась, еще оказалось, что она сделала 15 абортов. Это меня удивило, так как она сама врач и уж наверняка должна была знать, как предохраняться. Друзей у нее практически не было. С соседями по дому никаких отношений. Целыми днями они с дочерью сидели дома и плакали. Она сказала, что услышала обо мне от одной бывшей сотрудницы, которой я помог вылечиться от невроза, и просила меня помочь ей. Когда она закончила свою длинную историю, я вспомнил о недавно прочитанном рассказе и решил попробовать тот же прием с этой женщиной. «Вы знаете, — начал я, — вам многие врачи не смогли помочь. И я вряд ли смогу вам помочь. Однако у меня есть один план, который сможет принести вам облегчение. Готовы ли вы выполнить мои медицинские инструкции?» «Я готова на все. У меня нет другого выхода». Я спросил, есть ли у нее комнатные растения. «Нет. Я никогда не держала дома комнатных растений. С ними так много хлопот». «Вот слушайте внимательно мое задание. Вы сходите в цветочный магазин и купите там 15 разных комнатных цветов. они должны быть обязательно разными. И так как вы никогда не разводили цветов, и у вас нет опыта, купите книгу о выращивании комнатных растений и внимательно изучите ее. Вам потребуется ухаживать за 15 разными цветами. Все они требуют тщательного ухода. Определите, сколько каждый цветок требует света, влаги. Разместите их в квартире должным образом и ухаживайте за ними. Дайте каждому растению свое имя. Могут понадобиться дополнительные горшочки для размножения цветов. Приобретите их заранее. Когда у вас появится достаточное количество молодых растений, начните дарить их вашим бывшим сотрудникам по работе и соседям. При каждом удобном случае – праздник, день рождения, появление младенца в семье, свадьба и так далее. Кроме этих цветов, обязательно купите 3 кактуса. Это очень неприхотливые растения. Они требуют очень мало внимания и ухода. Изредка обращайте на них внимание. Зато другие 15 ваших цветов потребуют много времени и заботы. Через некоторое время эта женщина снова пришла ко мне уже со своей дочерью. Выглядела она радостной и счастливой. «Доктор, я вам очень благодарна. Чувствую себя прекрасно. У меня в жизни все замечательно, но вот только настроение дочери меня настораживает. Но, глядя на меня, на то, как я изменилась, она выразила желание полечиться у вас». Через месяц мне удалось и дочь вернуть к жизни. Если вы хотите изменить свою жизнь, нужно брать все в свои руки и менять. Бесполезно и глупо сожалеть о прошлом или жить прошлым. Сожаление – это агрессия против Бога, Вселенной, против самого себя. Ведь это именно мы с помощью высшей силы создаем те или иные ситуации в своей жизни. Необходимо просто определиться, что сделает мою жизнь радостной и счастливой. Теперь откройтесь новым радостным переживаниям и впустите их в свою жизнь. Смените старые серые мысли на новые, светлые и радостные. Наденьте разноцветные очки, пересмотрите неприятные события прошлого столько раз, сколько нужно, и измените к ним отношение. Замените старые неприятные чувства на новые, приятные. Помните, что каждый человек всегда поступает правильно. Тогда в прошлом у вас было определенное поведение, которое привело вас к тем событиям. Теперь вы можете без сожалений и чувства вины изменить свои мысли и создать новую жизнь. Все в ваших руках.